Герд, стоявший в окружении кровавых воинов, оставался спокойным. В его глазах появилась странная искра, гнетущая сила вырвалась из его тела. За спиной Герда появился рыцарь в тяжелых алых доспехах с маской на лице. На щите рыцаря была выгравирована голодная лоза. Аура Герда была настолько реалистичной, что казалось, будто этот рыцарь настоящий. Потеряв самообладание над собой, ты перестал представлять для меня угрозу. Больше ни один навык не будет скопирован тобой. Герд взмахнул мечом и указал им на врага. Рыцарь из ауры повторил это движение. Искусство рисования кровью. Кровавое сечение. После взмаха меча с его кончика сорвалась алая энергия и на огромной скорости устремилась к монстру. Зверь заблокировал атаку могучими лапами, но в этот момент последовала следующая атака. Искусство рисования кровью. Внешняя штриховка. Герд обернулся вокруг своей оси, нанеся удар вокруг себя. Десятки алых энергетических волн разошлись веером во все стороны. Кровавые воины, пораженные атакой меча, распались на множество кусков. Едва упав на землю, их обволокла толстым слоем трава. Эти воины даже не успели оказать сопротивление, когда их тела стали удобрением для растений. Монстр Ики яростно набросился на Герда. Его скорость превзошла все его прошлые возможности. Герд не успел блокировать атаку и получил сильный удар, после чего отлетел на десяток метров, а затем еще десяток метров кубарем катился по земле. Не успев встать на ноги, Герд почувствовал сильнейший удар по животу. Монстр отправил Герда пинком в полет как мяч. Упав на землю, Герд попытался быстро встать, как вдруг в его сторону уже была направлена следующая атака. Герд перекатился по земле, и нога монстра топнула по пустому месту. В этот момент по земле прошла небольшая дрожь, а в месте удара появилась глубокая вмятина с целой кучей трещин, распространившихся по земле. Было близко. Почему Герд не сражается в полную силу? Вот ведь чертов монстр. Его так просто не победишь. Герд встал на ноги и серьезно посмотрел на монстра. Аки в несколько раз увеличил свою силу, и Герд стал серьезно отставать от него. Аки, тяжело дыша и рыча, с окровавленными глазами смотрел на свою прыткую добычу. Открыв пасть, Аки громогласно прорычал, поднимая порывы ветра и пыль с земли. Герд немного попятился, а потом снова вызвал свою силу. Вокруг него образовалось алое свечение, которое постепенно стало уплотняться. Искусство рисования кровью. Доспех рыцаря алого терновника. Алая энергия окутала Герда и после уплотнения приняла форму доспеха. По всей его поверхности шли острые шипы. На голове Герда появился рогатый шлем, а на руках шипастые наручи. Кровь предков. Меч повелителя. Меч в руках Герда резко увеличился в размерах. По своему внешнему виду он был похож на уродливую пилу. Если враг получит удар, то его не разрежет, его разорвет на части загнутыми шипами, расположенными по всему мечу. Монстр Ики может и потерял в интеллекте. Его инстинкты все же остались при нем, и они говорили ему об угрозе. Монстр собрал всю свою силу и набросился на Герда. Окруженный плотной алой энергией, он был похож на танк или скорее на метеор, что несется навстречу маленькому человеку. Но внезапно сила этого маленького человека вспыхнула подобно яростному шторму и выстрелила в сторону Аки. Плотная аура противника замедлила движение монстра. Герд поднял меч кверху и, собрав остатки сил в нем, резко опустил вниз. Искусство рисования кровью. Разделение миров. Скорость меча была невелика, но сила в нем была ужасающей. Казалось, что земля под ногами Айки внезапно была продавлена. Сильные потоки воздуха направились в сторону зрителей. Взрыв. Две огромные силы столкнулись и вызвали энергетический шторм. Хаотичные волны из энергии разлетелись во все стороны. Некоторые зрители были отброшены назад. Их тела получили суровые раны, а кровь окрасила их одежду. С арены к зрителям несся ужасный оглушительный рев. Две силы встали в великом противостоянии. Медленно сила Айки стала брать верх, и он начал продавливать атаку Герда обратно. Но внезапно послышался громкий странный хруст, и меч в руках Герда прорезал атаку врага. Аки мгновенно выставил блок руками. Меч Герда врезался в блок и был остановлен. Кровь стекала с рук монстра, в то время как меч повелителя рассыпался подобно разбитому стеклу. Герд закашлялся и выплюнул кровь, что резко ударило в горло. Его лицо стало немного бледным. Ужас. Вот это мощь. У меня на броне глубокий шрам остался. А ведь я даже не сражался с ними. Я даже рядом с ними не стою, а мне все равно досталось. Это ничья, кто победил? Почему они остановились? Раны слишком серьезные. Как дальше будет развиваться ход поединка? Герд выпрямился и строго произнес: нет смысла продолжать поединок. ты не победишь, не заставляй меня становиться безжалостным. Ты еще молод, чтобы умирать». Аки не смотрел на Герда. Сейчас в его кровавых глазах было замешательство. Он медленно перевел взгляд на Герда и, зарычав подобно зверю, набросился на противника. Его остаточная сила выскочила из тела и превратилась в огромную пасть монстра. Герд спокойно стоял под натиском такой кровожадной атаки. Меч в руках Герда не поднимался. В тот момент, когда Аки был в мгновении от атаки, из земли вырвалась целая куча алых лиан. Они крепко обвились вокруг всего тела монстра, а затем с силой придавили его к земле. Острые шипы вонзились в плоть монстра. Лианы сковывали и обвивались вокруг монстра. Из-за своего движения они были подобны ленточной пиле, которая жестко разрывала врага. Аки яростно сопротивлялся и рычал от боли. Кровь лилась на землю, постоянно подпитывая лианы, из-за чего они становились сильнее с каждой каплей крови. Колючие лианы не останавливались. Они полностью упаковали Аки и стали поглощать его кровь и энергию. «Остановись! Немедленно отпусти нашего молодого господина!» В этот момент яростно взревел один из вампиров клана Майер. «Ты должен остановиться! Не нужно переходить последнюю черту! Мы отступим и больше вас не потревожим! Отпусти молодого господина, или наш клан никогда не позволит вам жить!» Вампиры клана Майер были в ярости. Их господин в данный момент стал чем-то наподобие бутерброда, который поедался странным растением. Они верили, что Аки победит. Все указывало на это, но неожиданно сила Герда оказалась не тем, с чем смог совладать их молодой господин. Зрители также поняли, что бой окончен. Среди них сразу появились перешептывания. Почему Герд победил? Он изначально подавлялся. Когда Аки стал монстром, Герд даже не применил свое пробуждение, но он все равно победил. Все дело в навыках, точно. Может, он жульничал? Никогда. Наш капитан никогда не будет жульничать. Да что ты знаешь, как человек подобный ему мог победить настоящего гения нашего клана? Вы жульничали. В этот момент среди группы наемников послышался спокойный голос. Хватит все время смотреть на уровни. Истинный показатель силы – это сфера, а уровни лишь показывают примерный объем энергии, находящийся в руках мастера. Не забывайте, что энергия всего лишь оружие в руках мастера. Точно, есть даже такая поговорка. Настоящий мастер, вооруженный камнем, может победить новичка, имеющего самое лучшее снаряжение. Восклицательный знак. Я понял, этот Эки имеет большую силу, а на деле он простофиля. Ха, теперь понятно, почему он проиграл. Лица вампиров клана Майер сразу стали мрачными. Это унижение они никогда не забудут. В этот момент среди вампиров клана Майер вышел еще один сильный эксперт. Все дело в том, что он действительно жульничал. Вся земля покрыта странной травой. Раньше ее не было. Она, скорее всего, ядовита. Это явно против правил дуэли. Каких правил? Вы сами напризывали целую кучу кровавых монстров. Ваш молодой идиот не мог справиться сам, так напризывал целую кучу помощников. Вот только он не рассчитал, что наш капитан силен, и слабаки вроде вашей кучки недомерков ему не ровня. Вампиры клана Майер были в гневе, но им некогда было спорить. С каждой секундой их молодой господин терял драгоценную кровь. Если все так продолжится, то он потеряет жизнь. Немедленно отпусти его. Или ты считаешь, что мы не посмеем напасть и забрать его силой? Ваша кучка людей может и сильна, но нас больше и мы сильнее. Герд повернулся назад и увидел Эгиля. Тот поднял руку и указал пальцем вниз. Герд мягко кивнул и, повернувшись к клану Майер, громко произнес: «Мы тоже вас не боимся. С тех пор, как вы пришли сюда, вам не позволено уходить». Герд взмахнул рукой, и лоза резко зашевелилась. Кровь брызнула во все стороны. Аки едва что-то прокричал, как его хриплый голос тут же затих, как и голоса всех зрителей, которые просто не верили своим глазам. Герд был настолько беспощаден, что мгновенно убил молодого господина клана Майер перед лицом всех их экспертов. Это была не просто пощечина по лицу клана, это был настоящий удар под дых с последующим плевком в лицо. Герд поманил рукой, и маленький стебель лозы вытянулся в его сторону. Маленький цветок на конце тонкой лозы раскрылся перед вампиром. На алых, как кровь, лепестках появилась маленькая светло-красная жемчужина. Тогда Герд с усмешкой произнес: «Ох уж, это молодежь, столько бравады, а сущность крови настолько тонка, что смогла сформировать лишь жемчужину размером с орех. Такой позор! На вашем месте я бы давно отказался от такого слабого идиота, что так легко повелся на мою игру». Темные полководцы клана Майер медленно начали выпускать подавляющую ауру. После слов Герда их охватила безудержная ярость. Они были готовы наброситься в любой момент, но внезапные действия Герда ошеломили всех. Он, под пристальным злобным взглядом врага, снял маску и закинул жемчужину крови в рот, после чего поглотил ее. Темные полководцы клана Майер закипели от гнева. Один из них, что выглядел сильнейшим, стремительно атаковал Герда. Его сила взлетела до максимума. Он не собирался показывать хоть какую-то слабину. Двуручный меч в его руках двигался с такой скоростью и силой, что воздух разрывался мечом и закручивался в ужасный вихрь. Огромная необузданная мощь огромной волной неслась в сторону Герда. Казалось, что даже крепкие скалы будут рушиться под натиском этой непреодолимой силы. Лица наемников клана Дитмар резко изменились. Они верили, что Герд на пике силы мог бы победить противника, но сейчас после длительного поединка они думали, что он потратил много своей силы и не будет в отличном состоянии, вступив сейчас в бой. Но ожидаемого поражения Герда не произошло. Столкновение двух сил вызвало сильный взрыв. Куча грязи и пыли скрыла двух противников. Ударная волна зацепила нескольких человек, стоявших слишком близко. Их тела немного дрогнули, но из-за энергии, используемой как щит, удар был частично заблокирован. Пыль медленно стала оседать, когда первым показался силуэт мечника клана Майер. Он стоял с приопущенным мечом. Вся его поза и аура показывали, что он подавил и практически победил противника. Но когда легкие дуновения ветерка стали разгонять остатки пыли, все начали замечать странные алые и золотистые силуэты, скрытые пылью. Их было сложно разглядеть, но судя по силуэту, они были похожи на кучу змей. Они хрустели, шелестели, извивались и ползали, как настоящие змеи. Взгляд мечника клана Майер был шокированным. Он ясно чувствовал, что то, что он поразил мечом, было похоже на нерушимый камень. В его руках была легкая дрожь из-за отдачи, которая шла от кончика меча к его рукояти. «Что это? Щит?» – тихо проговорил мечник. В этот момент раздался чистый смех. «Ха-ха-ха, это все, на что ты способен?» «Кажется, да. Тогда позволь мне показать, что значит настоящий удар». Щит алого терновника. Атака. Еще не до конца осевшая пыль была резко сдута порывом ветра, созданным мощнейшим всплеском силы. Взгляд мечника перешел из шокированного в испуганный. Он почувствовал, как его меч перестал блокироваться, но в то же время перед ним появилась грозная аура. Золотисто-алые лианы, покрытые шипами, превратились в подобие щита с кучей острейших игл. Щит резко выстрелил вперед и огромной волной энергии поразил противника. Мечник клана Майер, разбрызгивая кровь, отлетел на несколько десятков метров, после чего упал на землю и прокатился еще с десяток метров. Все его тело было в тонких кровоточащих дырках. Публика как со стороны клана Майер, так и со стороны клана Дитмар показали шокированные взгляды. Что это было? Как у него все еще есть столько силы? Почему мне кажется, что его сила даже больше, чем при сражении с Экимайером? Его навыки ужасающие. Неудивительно, что он юный лорд клана Дитмар. Только такие люди способны наплевать на разницу в уровнях во время сражения. Наплевать? Посмотри получше. Разве он не средний темный полководец? Теперь, когда ты это сказал, это, точно, он стал сильнее. Такого эффекта не должно быть от жемчужины крови, ведь так, жемчужина крови такая же, как кровавый кристалл. И проблема не в том, что жемчужина не имела нужное количество энергии, а в том, что жемчужину нужно переработать, прежде чем можно будет использовать энергию из нее. Пока энергия не принадлежит тебе, она является просто балластом, но когда ты действительно поглотишь эту энергию, то твоя сила возрастет. Основываясь на своем опыте, я могу сказать, что он еще не поглотил силу из жемчужины. Тогда откуда столько силы? Может, мы чего-то не заметили? Темные полководцы клана Майер быстро подавили шок в своих сердцах, а потом приготовились к бою. В этот момент послышался крик раненого мечника. «Клан Майер, не бойтесь силы врага. Они используют какой-то подлый трюк, иначе им никогда бы не ранить меня. Мы должны атаковать все вместе. Не поддавайтесь панике и не проявляйте никакого милосердия врагу. Убить их всех». Но прежде чем клан Майер напал, из толпы людей клана Дитмар послышался строгий громкий голос. «Клан Дитмар и уважаемые наемники, я объявляю задание. Любой, кто убьет 5 вражеских солдат, получит кристалл крови, любой убивший 10 врагов получит 3 кристалла крови. Они все попали в нашу ловушку. Их сила со временем будет становиться все меньше, пока они не станут слабее муравья. Убивать всех, никакой пощады. Две большие группы разразились бешеными криками и напали. Две волны людей сошлись в бою, разнеся по округе страшный звон металла. Громкие крики, заглушающие весь мир, стали знаком начала великой битвы. Скоро весь лагерь клана Дитмар будет залит кровью. Победа такая шаткая вещь, неизвестно кому улыбнется удача в этом великом сражении. Кровь на поля боя может принадлежать клану Дитмар или клану Майер, а может быть и оба клана уничтожат друг друга, не оставив никого. Глава 190. Неожиданный поворот событий. Эрик вскочил и прыгнул с дерева. Внезапно для себя он обнаружил, что его схватили за ворот. Он поднял голову вверх и удивленно спросил: «Ты чего? Отпусти меня!» Майрис крепко держала Эрика за ворот куртки. «Юный лорд велел тебе не вмешиваться. Мне придется присмотреть за тобой. Вот зануда. Он опять не разрешает мне веселиться. Пусти меня, я ничего ему не скажу, обещаю». «Нет, нельзя. Ты что, тоже переживаешь за меня? Я вообще-то не ребенок». «Нет, мне все равно, что с тобой будет. Просто, если я присмотрю за тобой, то юный лорд доплатит мне за эту работу». «Хорошо, доплатит». Эрик знал, что эта дамочка помешана на деньгах. Когда она произносила последнее предложение, на ее лице играла самая настоящая счастливая улыбка, будто она сейчас поднимала наверх мешок с золотом. Конечно, это здорово, но Эрику стало как-то не по себе от такой улыбки. Эта женщина определенно до ужаса жадная. Юноша посмотрел на поля боя и вынужденно кивнул. Забравшись на дерево, он тихо засел сзади Майрис, ожидая возможности сбежать. Поля боя было похоже на кипящий котел, где все бурлило и обжигало жаром битвы. Большое количество людей вызывало полную неразбериху. Иногда из-за высокого темпа боя союзники случайно скрещивали свои клинки. Чаще всего это происходило в рядах клана Майер. Они привели с собой порядка 500 человек, из которых половина была наемниками, а другие членами клана Майер, которые не сильно были знакомы между собой. Когда клан Майер направлял сюда группу, то они просто набрали ораву случайных сильных людей из своих рядов. Клан Крови Майер неизмеримо огромен, а число темных лордов и младших темных полководцев в их рядах перевалило за десятки тысяч. Они базируются во множестве городов закатных песков, поэтому многие, даже соклановцы, не просто знакомы друг с другом, они даже никогда не видели и не слышали друг о друге. Клан Дитмар в этом плане был гораздо собраннее. Они изначально сражались с монстрами в составе небольших групп, и сейчас они стали работать по той же стратегии. Небольшие группы клана Дитмар ловко маневрировали между врагами, внося неразбериху и заставляя их разделяться для удобства устранения. Вампиры клана Дитмар, стоявшие во главе групп, сражались со средними темными полководцами, принимая самый главный удар на себя. Это позволяло наемникам действовать свободнее. Иногда они целой толпой нападали на более сильного противника. Благодаря количеству и слаженной работе, а также ловушке цветочного погребения, они могли свободно подавлять их. Каждый из 12 вампиров был невероятно силен. Они сражались, взяв на себя по несколько средних темных полководцев. Хотя бой выглядел как сражение равных, на самом деле все было не так. 12 вампиров клана Дитмар были слабее своих противников. Они пользовались подавлением от цветочного погребения. Растения-паразиты были слишком маленькими, чтобы заметить их и защититься от попадания спор растений внутрь тела, но и силой они обладали маленькой. Вот только их преимущество было в том, что когда враг становится слабее, они становятся сильнее. 12 вампиров затягивали своих врагов в длительное противостояние на выносливость. Изначально они подавлялись врагами, но со временем ситуация стала меняться. Они будто получали подпитку из земли, в то время как враги наоборот теряли силу. Во главе вампиров особой свирепостью обладал Винцель. Он изначально был средним темным полководцем, и среди присутствующих врагов ему не было достойных противников. Он мог свободно сражаться сразу с тремя вражескими средними темными полководцами. Двуручный меч под воздействием навыка меч повелителя был похож на ствол огромного дерева, что раскалывал землю и сдувал противников на десятки метров. Он размахивал им так, что вокруг него образовалось пустое пространство в несколько десятков метров. Что союзники, что враги, все они держались на определенном расстоянии от такого неистового воина. Когда битва достигла своего апогея, на поля боя стояли монстры, залитые кровью. Клан Майер уже полностью раскрыл свой навык «Кровь предков», но все их старания оказались тщетными. 12 вампиров все еще не использовали полного пробуждения. Они использовали лишь малую часть своей родословной. Герт, несмотря на свой ранний бой, продолжал яростное сражение с противниками. Его оппонентом был средний темный полководец, который ранее набросился на него после убийства Аки. Вторым противником был еще один средний темный полководец. Его возраст был довольно большим, и он выглядел лет на 50, а учитывая продолжительность жизни вампиров, он был вампиром, прожившим примерно несколько столетий. Внешне он ничем не выделялся, просто обычный мужчина в кожаной броне с коротким одноручным мечом. Его опыт боевых действий был впечатляющим. Даже после подавления силы он продолжал оказывать наисерьезнейшие сопротивления. Герт ловко сражался на два фронта. Он идеально блокировал атаки разъяренного вампира и хитрого старика. Из-за тяжелого натиска он медленно отступал, пытаясь сохранить остатки своих сил. И вот по прошествии некоторого времени, когда разъяренный вампир потерял инициативу во время атаки, Герт легко перешел в контрнаступление, поразив его мечом. Противник был не в силах защититься от атаки, вобравшей в себя мощнейший импульс, накопленный Гердом за время сражения. Огромная рана появилась на груди вампира. Он упал, потеряв сознание. Атака буквально выбросила огромное количество энергии в его тело, повреждая внутренние органы. Она была сродни шторму внутри банки, который превращает ее содержимое в сплошное месиво. Это вообще не было каким-то специфическим навыком, просто грубая сила. Старик поднял свой меч и атаковал Герда, не давая ему перевести дух. Но даже так он был легко отбит. Герд, чувствуя превосходство над врагом, продолжал сохранять бдительность. Именно это стало причиной того, что он не попал под скрытую атаку. Ранее побежденный вампир поднялся на ноги и произвел скрытую атаку. Герд почувствовал угрозу и тут же блокировал атаку, но в этот момент в его глазах отразился шок и удивление. Вампир, которого он уничтожил, был полон сил, даже несмотря на то, что в его груди зияла страшная кровавая рана. Старик, видя, что его соратник вернулся в строй, начал совместную атаку. Атакуя с обеих сторон, они зажимали Герда в угол. Герд, имея огромный опыт за плечами, свободно атаковал и без того израненного вампира, после чего, слегка отклонившись в сторону, избежал атаки старика, а затем контратаковал и пронзил его грудь. Старик неверящими глазами уставился на клинок в груди. Его глаза отражали нежелание умирать, но судьба у него была одна. Старик стиснул зубы и из последних сил напал на Герда. Вампир отступил назад, бросив зажатый в груди старика меч и, собрав на руке немного энергии, атаковал ладонью словно мечом. Искусство рисования кровью. Рука, как меч. Меч старика лишь слегка поцарапал плечо Герда, а рука Герда вошла в живот старика, после чего разразился мощный всплеск энергии, который произвел мощный выброс силы, сопоставимый с взрывом слабой гранаты. Тело старика было крепким, но не его органы. Выплюнув полный рот крови, старик упал на землю. Посмотрев на поверженных врагов, Герд тяжело вздохнул. «Мы принадлежим к одному виду и должны сражаться на одной стороне. Так почему мы сражаемся друг с другом насмерть? Такая большая потеря». Герд развернулся к все еще сражающимся людям и, приготовив меч, отправился на поиски сильных противников. Но едва он сделал шаг вперед, как тут же остановился. «Все еще не хотите сдаваться? Тогда я буду дальше бить вас, пока вы не поймете тщетность своих усилий. Нападайте». Движения противников стали быстрыми, но их плавность и точность по какой-то причине снизилась. Казалось, будто они подвешены на нитях и атакуют по приказу, словно сломанные куклы. Сила противников возросла, но пропала логичность атак. Атакуя хаотично, они стали еще более легкой добычей для Герда. За несколько ударов он поразил врагов жесточайшим способом, пронзив их сердца. Герд был опытным и наблюдательным, поэтому некоторые детали просто не могли ускользнуть от его взгляда. После победы он не отошел от тел, наоборот, он стоял и смотрел. Вскоре его догадка о странности движений подтвердилась. Два поверженных врага с поврежденными внутренними органами и разорванным сердцем снова начали подниматься. С каждым разом их взгляд становился все более пустым. Сейчас они не смотрели в сторону Герда, даже когда начали атаку. Их взгляд блуждал где-то, но не здесь. Легким взмахом меча Герд отсек головы врагов. Когда тела упали обратно на землю, он быстро перевел взгляд на остальных вампиров. Каждый из 12 вампиров столкнулся с такой же ситуацией. «Странно, здесь определенно что-то не так, я чувствую дыхание смерти от этих уродов. Не могли же они быть воскрешены кем-то?» Герд медленно стал отступать к другим вампирам своего клана. Остальные также повторили его действия. Сгруппировавшись, Они начали советоваться. «Что думаете, кто-то воскресил? Я не вижу в их взгляде и намека на жизни. Что будем делать? Мы не можем отступить. Сейчас даже в такой ситуации мы все еще находимся в своем лагере. У нас до сих пор остались наши главные козыри. Если они воскрешены, то в их телах должно было сформироваться ядро мертвой души. Уничтожив его, мы лишим их способности возрождаться». На дереве Эрик также удивленно смотрел на врагов, которые постоянно возрождаются. Он прошептал Майрис: «Ощущаю повсюду дыхание смерти. Я ни с чем не спутаю этот омерзительный холод. Кажется, среди врагов появился могущественный некромант. Нужно придумать план боя». Майрис обладала особым навыком – орлиный глаз. Это классовый навык, развиваемый только лучниками и разведчиками. С его помощью Майрис идеально отслеживала происходящее на поле боя. Ее взгляд блуждал по всем присутствующим. Она искала источник дыхания смерти, чтобы уничтожить его, иначе враги не перестанут воскресать. Вывод Эрика был разумен, и Майрис не стремилась опровергать его идею. Эрик с гневом вспомнил то, что произошло когда-то в Южном поселении, которое буквально было стерто с лица земли за одну ночь. Некроманты – ужасные отродья, что плюют на уважение к мертвым и творят ужасные вещи. Даже темные мастера кажутся белыми и пушистыми по сравнению с некромантами. Глава 191-193. Падальщик. Сколько бы атак ни совершил Герт, его противники все равно поднимались и продолжали сражаться. В минуту передышки он ненадолго взглянул на своих товарищей. Они столкнулись с тем же самым, это точно не навыки клана Майер. Похоже, они наняли мастеров из Альянса Смерти. Надеюсь, это не люди из 13 храмов, иначе дело плохо. Герт нанес множество смертельных ран, пронзив сердце, голову, живот и другие части тела. Но это не возымело никакого эффекта. Мертвецы поднимались и продолжали бой. Тогда Герду не осталось ничего другого, как отрубить их конечности. Это не уничтожит мертвецов, но этого более чем достаточно для того, чтобы обезвредить их. Эти мертвецы не прошли обряд возрождения, потому их тела находятся под постоянным контролем разума. Проще говоря, это всего лишь трупные марионетки низкого класса. Они не регенерируют, но и умереть не могут, пока хозяин жив. Единственное, что остается, это обездвижить их путем отсечения рук и ног. Настоящие мертвецы опасны и сильны, а также постоянно регенерируют, пока целое ядро мертвой души. Но они не имеют абсолютного бессмертия марионеток, они могут существовать и без наличия хозяина, но если они не смогут защитить свое ядро, их смерть наступит гораздо быстрее, чем у марионеток. Закончив с главной проблемой, Герт отправился на помощь другим. Он разбирался со слабыми марионетками с ошеломляющей скоростью, попутно истребляя остатки клана Майер. Остальные 11 вампиров закончили сражаться с вампирами уровня средних темных полководцев. Большинство было убито, оставшиеся ждали своей участи. Их боевой дух был сломлен подавляющим превосходством клана Дитмар, а также странными воскрешениями павших. Тогда они осознали, что кто-то вмешался в их сражение. От рук трупных марионеток гибли не только наемники клана Дитмар, но и вампиры клана Майер. 12 вампиров были беспощадны даже к тем, кто пытался сдаться, но из-за неожиданного вмешательства некроманта они решили пока не убивать сдавшихся в плен. Каждый погибший в сражении человек пополнял ряды мертвецов, что сражаются на стороне некроманта. В итоге он мог заполучить силу сразу двух кланов. Все воины, участвовавшие в сражении, собрались в одном месте, приняв круговую оборону. Столкнувшись с неизвестным врагом, лучше сохранять боевой строй. По отдельности они могут оказаться слабы, но вместе они становятся значительной силой. Даже если им предстоит проиграть, они нанесут максимальный урон обидчику. Герт выступил первым. «Покажись, если пришел сражаться, то не прячься как трус. Или марионетки, это все, на что ты способен. Острый язык. Я надеялся, что вы еще немного поиграете с моими игрушками, но, кажется, я ошибся. Победив пару жалких марионеток, вы решили бросить мне вызов? Ха-ха-ха, как глупо. С такими хилыми способностями вы недостойны даже стать настоящими трупными марионетками этого господина. Но вам всем повезло, я очень добрая душа. Как насчет того, чтобы послушно умереть, и тогда я превращу вас в единую гигантскую марионетку. Вы будете настоящими бичом этого континента. Даже оборона любого города содрогнется под вашим натиском». Из тени леса медленно выходил улыбающийся человек. У него была неестественно бледная кожа, тонкие руки и ноги, а щеки просели так, будто он целый год ничего не ел. У него был странный вид. Детская одежда, едва натянутая на его недетское тело, и стрижка под горшок. Взгляд этого человека был по-детски наивным, но аура была величественной и ужасающей. Зеленый туман быстро покрыл весь лагерь и окружающий лес. Повсюду стали доноситься голоса и стоны призраков. Иногда в тумане проплывали некие подобия душ. Они с жадностью глядели на еще живых людей и вампиров. Их зубы громко щелкали, когда они думали о том, как будут пожирать свежие души. «Торпис, пожалуйста, не отбирай мои игрушки. Я тебя очень сильно не прощу, если ты вмешаешься», — злобным голосом произнес появившийся противник. Его взгляд был направлен на лагерь. В этот момент, как будто из пустоты, появился еще один человек. Он выглядел великолепно. У него была красивая внешность, длинные светлые волосы, дорогая модная одежда и величественная аура дворянина. Но весь образ богатого принца портило его мертвое дыхание и безумный взгляд. Торпис рассмеялся и, махнув рукой, произнес: «Джек Смарт, мне немного оставь, а то, знаешь ли, я тоже могу обидеться. Не обвиняй меня потом в моей беспощадности». Ситуация резко поменялась с появлением этих двоих. Новые противники были агрессивно настроены против всего живого, но при этом все выглядело так, будто они готовы разорвать друг друга за право убить живых. Две грозные ауры смерти столкнулись между собой, вызвав гул, похожий на завывание ветра. Вот только это был отнюдь не теплый бриз, а пронизывающий до самых костей ледяной ветер смерти. Гертес шоком смотрел на новых противников. Они выглядели очень сильными, а также были весьма молодыми, не старше 30. Это могло означать, что они были подлинными талантами крупной фракции. Возможно, даже посланники 13 храмов, хотя в тех храмах они вряд ли сочлись бы за гениев, но на территории обычных фракций уровня великих семей и ниже они были выдающимися персонами, которых лучше не недооценивать. Джек высокомерно фыркнул и тут же сформировал в руке костяное копье. Вокруг его тела появился вихрь из белой пыли, после чего она осела и сформировала костяную броню, которая была не менее странной, чем его прикид. Броня выглядела такой, будто нужна была лишь для фарса, и не имела никакого практического применения. Слишком много открытых участков, которые оставляли жизненно важные органы уязвимыми, а на его голове был несоизмеримо большой рогатый шлем. Казалось, что если он наклонит голову в одну из сторон, то шлем перевесит его, и Джек мгновенно упадет на землю. «Ха-ха-ха, вы так правильно собрались кучкой, что у меня просто нет иного выбора, кроме как ударить со всей силы по вам. Посмотрим, как долго продержатся мои новые марионетки. Ха-ха-ха, получайте». Костяное копье. С взмахом руки белое костяное копье полетело в сторону группы воинов. Герт, Винц и лейтенант мгновенно появились перед всей группой и взмахом руки выпустили грозный навык защиты. Щит короля ядовитой чащи. Алые лозы сплелись между собой в огромный, покрытый шипами, щит. Сзади остальные мастера-вампиры выстроились в определенном порядке, создав своего рода координатную плоскость с отметками, выступающими в качестве формулы заклинания. Энергия из стоящих позади вампиров хлынула в трех впереди стоящих мастеров, и щит, созданный ими, мгновенно превратился в абсолютно непроходимую преграду. Копье с громким гулом врезалось в щит и тут же взорвалось, рассыпавшись на тысячи белых светящихся частиц. Сам же щит некоторое время дрожал от последствий атаки, но это была лишь незначительная цена, уплаченная для предотвращения серьезных последствий. Эрик удивленно смотрел на 12 вампиров. Он впервые столкнулся с таким методом реализации навыков, но он не был полностью неосведомленным в этой области. В некоторых книгах он уже натыкался на упоминание о данной силе. То, что создали 12 вампиров, было магической формацией. Это, примерно, то же самое, что и магический массив и магическое образование, но в качестве источников силы и переменных магической формулы здесь выступают сами люди. Они все встают в определенном порядке и используют свою силу так, чтобы она соответствовала требованиям создаваемой ими формации. Такие формации используются как для защиты, так и для атаки, но это далеко не все возможности формаций. Есть еще множество возможностей для создания формаций другого назначения. Кара короля ядовитой чащи. Пока Эрик размышлял о формациях, вампиры начали ответную атаку. Их тела вспыхнули с еще большей интенсивностью, и энергия, со звериным ревом, погрузилась в щит, который мгновенно превратился в оружие. Он вытянулся в сторону противника и, не давая тому правильно оценить ситуацию, выстрелил. Атака, направленная против Джека, была похожа на отправленную в полет пику, сила которой была сопоставима с небольшим метеором. Там, где проходила атака, земля покрывалась трещинами, и создавалось небольшое углубление из-за могучего давления, сопровождающего алую пику. Джек спокойно стоял на пути атаки. Его тело напряглось из-за ужасного чувства опасности, но он не был настолько глуп, чтобы подставляться под атаку. Вместо этого он медленно собрал свою силу и, встав в защитную стойку, закрыл лицо руками. Внезапно вокруг него сформировалось ядовито-зеленое энергетическое поле, которое быстро принимало форму какого-то существа. Когда алая пика практически достигла своей цели, ядовито-зеленое энергетическое поле зашевелилось, и все увидели воплощение жука. Он был покрыт плотной крепкой броней, не уступающей защите короля ядовитой чащи. Жук встретил атаку в лоб. Появился сотрясающий землю взрыв. Порывы ветра заставили подняться столбы пыли. По земле вместе столкновения пошли трещины, а затем она и вовсе стала проседать под взрывной волной атаки. Эрик и некоторые другие выжившие мастера тьмы непроизвольно сделали пару шагов назад из-за разрушительного выброса энергии. Битва шла по нарастающей и достигла такого напряжения, которого не было во время противостояния двух кланов. Джек выпрямился и, помахав руками, показал, что он цел и невредим. После этого он бросил презрительный взгляд на противников и мгновенно создал второе белое костяное копье. Вторая атака Джека несла ауру, намного превосходящую первую. Когда копье было близко к цели, на лице Джека появилась улыбка. «В этот раз вы проиграете». Щит, созданный формацией, сверкал алой энергией. Он был создан совместными усилиями всех присутствующих. Даже мастера, не связанные с кланом крови, присоединились к защите. Джек все так же улыбался. В его глазах был намек на то, что он уже знал победителя, и это, естественно, был он сам. Копье сильно врезалось в щит короля ядовитой чащи. Но не было ни всплесков энергии, ни каких-либо других последствий столкновения двух сильных атак. Когда после столкновения копье Джека стало рассыпаться, никто не обратил внимания, что блестящая белая пыль оседает не на землю, а летит к магическому щиту. Растворившись в валом щите, блестящая пыль исчезла, но все продолжали упорно не замечать этого. Они считали, что копье, сделанное из костей, рассыпается из-за неспособности выдержать всю силу столкновения. Как только формация была готова для повторной атаки, произошло нечто из ряда вон выходящее. Энергия резко стала нестабильной, разрушая все связи, и в итоге формация с громким хлопком превратилась в ничто. Вампиры использовали свою силу, чтобы определить источник проблем, но когда они нашли его, то были поражены. В земле под их ногами было большое скопление белых личинок, которые поглощали энергию из окружающего мира, а также пожирали энергию из самой формации, приводя ее к такому плачевному состоянию. «Ну как, что вы хотите мне еще показать? Я с удовольствием поиграю с вами еще». Все присутствующие воины уже побывали в опасных ситуациях, но если говорить о группе вампиров из клана Дитмар, то последнее время они балансируют по лезвию ножа. Их опыт и способность сохранять спокойствие даже в самых безвыходных ситуациях была несопоставимо выше, чем у наемников. Вампиры разделились на две группы. Одна пошла в атаку, остальные остались на месте. Обнажив оружие, шесть вампиров атаковали со всех сторон, не давая противнику шанса на защиту. В атаку была вложена вся их сила. У врага нее было шансов противостоять чему-то столь грозному, но Джек продолжал стоять на месте. Его руки вспыхнули зеленоватой аурой, а слечего он взмахнул ими, и вокруг него сформировался зеленый гладкий щит.